С ноткой обиды ему не понравилось упоминание о его физическом недостатке. Да и кому бы понравилось? Ибо есть у них, у недостатков, этих и всех прочих, такое свойство. Чуть только упомяни о них. Как из едва заметных делаются они более чем очевидными. «Есть здесь еще кто-нибудь, кого я знаю?» — спросил доктор. «Может быть, среди нас тот, кто приходил вчера вместе с женой? Он ослеп внезапно за рулем». «Да, я здесь», — ответил первый слепец. «Ну и кто-то же еще? Назовитесь, пожалуйста. Нам ведь жить вместе бог знает сколько времени, и потому просто необходимо знать друг друга. Но я...» — процедил сквозь зубы угонщик, полагая, что этого будет достаточно, чтобы обозначить его присутствие. Однако доктор настаивал. «Судя по голосу, вы человек довольно молодой. Стало быть, это не вы обращались по поводу катаракты, не я. Как вы потеряли зрение?» «Шел по улице». «И?» «И все, шел и потерял». Доктор открыл было рот, чтобы осведомиться, тонет ли у того все в белизне или во тьме, но прикусил язык, вовремя рассудив, что каков бы ни был ответ, и значит, цвет слепоты это ничего не изменит. Он протянул неуверенную руку жене и на полдороги встретил ее руку. Она придвинулась, чтобы поцеловать его в щеку. Никто, кроме нее, не видел это отуманенное печалью чело, горькую складку губ, неживые, будто стеклянные глаза, внушавшие страх, потому что казались зрячими, но ничего не видели. «Придет и мой черед», — подумала она. «Быть может, это произойдет вот сейчас, в этот самый миг, не дав мне додумать или в любую другую минуту, ведь у каждого из этих людей случалось такое. Или проснусь слепой, или ослепну, когда закрою глаза, чтобы заснуть. И тогда подумаю, что сплю. Только и всего». Она обвела взглядом четверых слепцов, рассевшихся по койкам, в ногах державших скудные пожитки, которые им разрешили взять с собой. У косоглазого мальчика был школьный ранец, у остальных маленькие чемоданчики, с какими на уикенды ездят. Девушка в темных очках тихонько разговаривала с мальчиком в другом ряду совсем рядом. Разделенные пустой кроватью сидели, повернувшись друг к другу, но не зная этого, первый слепец и вор. Доктор сказал: «Все мы слышали приказы. Что бы там ни было, теперь знаем одно. Никто нам не поможет, так что нужно самим как-то наладить жизнь, не откладывая, потому что очень скоро и эта палата, и все прочие будут битком набиты». «Откуда вы знаете, что тут есть другие палаты?» — спросила девушка в темных очках. «Мы прошлись тут немного. Прежде чем зайти в эту, наша первая от входа», — сказала жена доктора, стиснув ему руку, чтобы не сболтнул лишнего. «Сказала девушка, вам и быть старшим. Доктор, как-никак. Скорее, никак. Что толку, что доктор? Ни глаз, ни лекарств. Тем не менее». Жена доктора улыбнулась. «Принимай должность, если, конечно, остальные не возражают. Не думаю, что это удачная мысль. Почему? Пока нас здесь только шестеро, но завтра наверняка станет больше. Каждый день сюда будут привозить новых и новых. И следует с уверенностью предположить, что едва ли они признают не ими выбранную власть, которой, помимо всего прочего, нечего им дать за признание и соблюдение правил, если, конечно, они вообще склонны признавать над собой какую-либо власть и какие-либо правила. Тогда здесь будет трудно жить. Это счастье, если всего лишь трудно». Девушка в темных очках сказала: «Я хотела как лучше. Но вообще-то доктор прав. Каждый начнет тащить одеяло на себе». В этот миг то ли взбешенный этими словами, то ли не в силах больше сдерживать клокотавшую в нем ярость, вскочил на ноги один из мужчин. «Вот кто во всем виноват! Будь у меня глаза, прикончил бы на месте!» — завопил он, тыча пальцем туда, где, по его представлениям, должен был находиться виновник всех несчастий. Направление было угадано почти верно. Но драматический жест возымел неожиданно комический эффект, поскольку обвиняющий уставленный перст указывал на ни в чем не повинную прикроватную тумбочку. «Успокойтесь», — заметил доктор. «При эпидемии виноватых нет. Все жертвы». «За доброту свою расплачиваюсь. За сострадание. Если б я не вызвался довести этого болвана до дому, сохранил бы зрение». «Кто вы?» — спросил доктор. Но обвинитель не отвечал, почувствовав всю несообразность того, что наговорил. Тут послышался голос другого. «Довести-то довез, это правда. А потом воспользовался моим беспомощным состоянием и украл у меня машину. Врешь, ничего не крал. Украл, украл. Если кто-то увел твой драндулет, нечего валить на меня. Вознагради меня за милосердие. Нечего сказать. И потом... Где у тебя свидетели, а? Предъяви». «О чем вы спорите?» — сказала жена доктора. «Машина там, вы оба здесь. Лучше бы вам помириться». «Нам ведь жить вместе. Не буду я с ним жить», — сказал первый слепец. «Что хотите со мной делайте? Я перейду в другую палату. Не останусь рядом с негодяем, которому хватило совести обобрать слепого. Еще жалуется, что из-за меня ослеп. Так ему и надо. Есть, значит, справедливость на свете». Он подхватил свой чемодан и, волоча ноги, чтобы не споткнуться, водя свободной рукой перед собой, вышел в проход между двумя рядами коек. «Где тут выход?» — спросил он. Но ответа, если кто и собирался его дать, не дождался, потому что угонщик выполнил по мере силы возможности угрозу рассчитаться с виновником всех своих бед и кинулся на него. Началась свалка. Понять, кто сверху, кто снизу, было нельзя. Противники, сцепившись, катались по полу. Ушибались о ножки кровати, а испуганный мальчик снова заплакал и стал звать маму. Жена доктора, зная, что в одиночку не справится, схватила мужа за руку, подтащила его туда, где, сопя и отдуваясь, колотили друг друга остервеневшие слепцы. Помогла мужу ухватиться за одного. Сама вцепилась в другого. С огромным усилием растащили. «Очень глупо вы себя ведете», — заметил доктор. «Если непременно желаете устроить здесь ад кромешный, продолжайте в том же духе. Вы идете верной дорогой, но только помните, что мы предоставлены самим себе. Помощи ни от кого не дождемся, сами слышали. Он украл у меня машину», — проскулил первый слепец, которому досталось сильнее, чем второму. «Да забудьте вы про нее», — воскликнула жена доктора. «Какая теперь разница? Вы ведь и тогда уже не могли ею пользоваться. Ну да, но ведь это моя собственность. А теперь она неизвестно где». «По всей видимости», — сказал доктор, — «она осталась на том самом месте, где он ослеп». «Соображайте, доктор», — одобрительно воскликнул вор. «Варит котелок». Первый сделал было попытку или вид, что хочет высвободиться и начать второй раунд, но сник. Словно уразумев, наконец, что гнев, пусть даже самый праведный, не вернет ему машину, а машина, в свою очередь, — зрение. «Зря считаешь, что все сойдет тебе с рук», — крикнул ему его обидчик. «Да, это я тебя тачки лишил, а ты меня глаз. Так что еще неизвестно, кто из нас вор. Уймитесь, а?» — попросил доктор. «Все мы здесь слепцы. Винить в этом некого и жаловаться некому. А хотите перейти в другую палату? Жена вас проводит. Она ориентируется лучше, чем я. Нет, я передумал. Лучше здесь останусь. Деточка одна спать боится. Вдруг Бука придет», — сказал вор. «Ну, хватит!» — прикрикнул на него доктор, потеряв терпение. «Слышь, доктор, чей это ты так раскомандовался? А? Мы тут все равны. Я не командую, а просто говорю, что поставили его в покое. Ладно, ладно, только полегче на поворотах, договорились? Не люблю, когда против шерсти. Со мной по-хорошему надо. Таких врагов, как я, лучше себе не заводить». Размахивая руками, двигаясь напористо и задиристо, вор нашел свою койку, задвинул под нее чемодан и таким тоном объявил: «Я ложусь спать», словно требовал: «Отвернитесь, дайте раздеться». Девушка в темных очках сказала мальчику: «И ты ложись, вот сюда, сюда. Если что понадобится, позовешь, я буду рядышком. «Мне надо по-маленькому», — сказал мальчик. При этих словах